Глава 27. Время шло. Ничего не менялось. Как я и ожидала, самым сложным оказалось не сойти с ума от безделья и жизни в изоляции. Список доступных нам тут занятий был сильно ограничен. По вечерам Сейл Рим играл на флейте, устраивая мне бесплатные камерные концерты. Дни мы просиживали в библиотеке, которую вместе я охотно Асима из-под палки очистили от пыли и грязи. В основном искали в книгах ответы на загадки замка, но порой увязали в легких авантюрных романах, мысленно переносясь из этой опостылевшей реальности в иную, полную приключений. Пока это был наш единственный способ сбежать отсюда. Даже я, неисправимая оптимистка, начала ощущать себя здесь, как в тюрьме. Скука одолевала. Поскольку в этом месте день и ночь сменялись, как им заблагорассудится, мой режим сна и бодрствования вскоре сбился, и это отразилось на самочувствии и настроении. Я клевала носом, когда за окном было светло, и не могла уложить себя в постель в темное время суток. В конце концов, я перестала пытаться подстроиться под местный часовой пояс. Это было бесполезно. Из хорошего корни приходили все реже. Сима больше не дергался от каждого шороха, хотя по-прежнему везде носил с собой нож. Общаться с ним стало куда приятнее. Порой я замечала, что эльф меня украдкой рассматривает. Например, когда я читаю книгу, а он сидит в соседнем кресле. Иногда во время готовки чувствовала внимательный взгляд, скользящий по спине. И не только по спине. А еще я теперь забывала запирать за собой дверь в ванную комнату, когда отправлялась мыться, и всегда раздевалась, стоя спиной к выходу, но поглядывая в зеркало, где этот выход отражался. Стоит ли говорить, как часто один любопытный нос тайно составлял мне компанию? «Сима, а ты женат?» — спросила я, когда по старой закрепившейся традиции мы после завтрака гуляли по загадочному туману. Гуляли мы каждый день, ибо движение — это жизнь. Даже заключенных выводят во двор, чтобы те подышали свежим воздухом. Если круглыми сутками сидеть в четырех стенах, здоровье однажды помашет тебе ручкой. Маршрут у нас всегда был один и тот же. Мы трижды обходили замок по кругу, стараясь не слишком отступать от его стен, чтобы не заплутать в густом тумане. По этой же причине я держала Симу за локоть, чтобы невольно не разойтись с ним и не потерять друг друга. Такая вероятность была не исключена. В мглистой дымке, окутавшей это место, лица собеседника было не видно уже с расстояния вытянутой руки. «Нет, я не женат, а почему тебя это интересует?» «Просто...» Я опустила голову, пряча за упавшими волосами довольную улыбку. «А невеста есть?» «К сожалению или к счастью, к тому моменту, как оказаться здесь, я не нашел достойную». «А почему к счастью?» Вместо ответа Сейл Рим с выразительным видом обвел рукой пространство вокруг себя. «А, ясно». Некоторое время мы шли молча, потом я снова заговорила. «Сима, а почему ты с таким предубеждением относишься к людям?» До этого расслабленный эльф напрягся. Его губы поджались, брови сдвинулись, на лбу пролегла глубокая морщинка. Он отстранился от меня, и моя рука соскользнула с его локтя. «Я не отношусь к людям с предубеждением», — проговорил он твердо и холодно. «Я их ненавижу». От его слов и ледяного тона мороз пробрал до самых костей. «Но всякой ненависти должна быть причина», — шепнула я спустя несколько задумчивых шагов. «И она есть». Сейл Рим сжал кулаки. «Эльфы — мирный народ, в отличие от людей. Те заставили нас умыться кровью ради куска земли. Жадные, алчные. Они бы и дальше пошли, грабя и убивая, присваивая чужое, но... Розовый лес суров к чужакам. Он не пропустил вражескую армию, защитил нас от захватчиков, но наше королевство уменьшилось на треть». «Так 300 лет прошло с тех пор», — вспомнила я местную историю. Пора бы отпустить ситуацию, а не копить в сердце злобу. Это у людей память коротка, а мы помним. У вас с того времени три поколения уже сменилось, а я сам сражался на той войне. Видел, как пылали в огне наши дома, слышал рыдания обесчещенных эльфиек и горестные причитания вдов. Пристраивал к новым родителям осиротевших детей. Такое трудно забыть. В этот раз молчание, повисшее в воздухе, было тягостным, напряженным. Я жалела, что затронула эту тему. Каждой клеточкой тела ощущала, как растет между нами черная бездонная пропасть. Хотелось перепрыгнуть ее, пока не поздно. Снова оказаться с Сейлримом на одной стороне. — И меня тоже ненавидишь? — спросила я едва слышно. С губ моего спутника сорвался тихий, словно бы обреченный вздох. — Нет. Сима скосил на меня взгляд, потом взял мою руку и снова устроил у себя на локте. — Тебя нет. После его слов ко мне вернулось хорошее расположение духа. Нагулявшись, мы немного посидели в библиотеке. Устав читать, я от скуки взялась за уборку. Каждый день я приводила в порядок 1-2 комнаты в замке. И зарядка, и вариант разнообразить досуг. Дома я убираться ненавидела, а тут прямо втянулась. Орудуя шваброй, я весело напевала себе под нос популярную песенку из своего мира, еще не подозревая, что грядущий вечер готовит нам неприятный сюрприз».